Бегство. В ту страшную ночь, когда по велению Иоанна Васильевича Грозного тайком от всех на окраине Александровской слободы были закопаны два таинственных гроба, в мире бушевала непогода. Черное небо, с которого сыпался сухой колючий снег, нависло над самой землей. Стремительно мела поземка, в избах давно спали простолюдины, лишь в государевом дворце светились окна. Там правили тризну по рабе Божией и Василисе. Но вот возле секретной могилы мелькнул, словно призрак, чей-то силуэт. Неясная фигура пошарила возле ветлы, нащупала пруд, замечену, и началась работа. Полетели комки смерзшейся земли. Наконец лопата глухо стукнула крышку гроба. Свет во тьме. Священник, отец Никита, был сыном сотника. Уже в 16 лет, когда отец погиб в Ливонской войне, Никита поступил на царскую службу. Стал он опричником. Весело носился подросток на лихом жеребце, а к луке седла были привязаны символы опричнины — собачья голова и метла. Символ сей означал, что, подобно псу, следует вынюхивать всякую измену и беспощадно выметать ее. Много греха принял на душу Никита. Совсем молодым участвовал в избиении новгородцев. Случилось это в январе 1570 года. Тогда, по приказу Иоанна Васильевича, ни в каких преступлениях неповинных горожан с сотнями приводили на центральную площадь Новгорода. Здесь их пытали, жгли на малом огне, а затем, привязав окровавленные жертвы к саням, спускали с крутого откоса к Быстрине, где никогда не замерзает Волхов. Оставшись наедине, Никита падал ниц перед древними образами, намоленными еще пращурами, страстно взывал: «Господи, прости мои прегрешения, не хочу крови людской, душу воротит от царевых дикостей, просвети меня неразумного, что делать, коли еще в Писании сказано, нет власти, аще не от Бога, а ежели государь не ведает, что творит. Может, и впрямь поговорка верна, душа Божья, хоть тело и государева». Но как сомнения не терзали молодого опричника, он вновь направлялся в царский дворец и верно служил полусумасшедшему деспоту. И все же в душе тлела искорка Божья, манившая из тьмы к свету и правде. Кровавые потехи. Однажды во дворце начался переполох. Государь приказал Скуратову: «Готовь срочно сотню отборных ратников. Сон мне нынче был. В немецкой слободе змеи и чужеземные замыслили на меня злое дело». Удивился Скуратов: «Неужто? Не рассуждай, собачий сын. И чтоб все в черном были, сокрушу их гордыню блудодеев еретических». Скуратов угодливо осклабился: «И впрямь, батюшка, много кичиться аспиды стали, предо мной не шибко покичишься. Это так, моим нынчу корот сделаем, можно исполнять, беги». Иоанн Васильевич сгробастал в ладонь бороденку, погладил подбородок, признак предвкушения, удовольствия. Вскоре зловещая кавалькада неслась на окраину Москвы. Одним из всадников был громадный детина, под которым порой проседал рослый жеребец. Это был Никита. И вот началось нечто бессмысленное и по жестокости невообразимое. Хотя на улице был дикий холод, моросил беспрестанно мелкий дождь, всех жителей, мужчин, детей, женщин, стариков раздели догола и выгнали на улицу. «Девиц! Девиц отделяйте!» — крикнул молодой Басманов. Замелькали плети влево и вправо, били по плечам, по лицам до крови. Девиц стали вновь затаскивать в избы. Девицы брыкались, их подгоняли пинками и кулаками. Из домов несли страшные вопли насилуемых. Басманов сладострастно потер ладони. «Вот это по мне веселье! А теперь, братцы, дергай девкам ногти с рук! Вон клещи на телеге лежат, нарочно взяли!» И рвали ногти, резали языки, до смерти забивали кнутом. Кровь, стоны и дикий хохот истязателей. Никита медленно ехал по улице. Уста его шептали: «Господи, какие гнусности!» Вдруг раздались бодрые голоса: «Никита, держи к нам, сейчас потешимся!» Он увидел приятелей опричников. Они привязывали к двум коням невысокого худощавого юношу. Юноша от холода посинел, глаза его были полны слез. «Панове, панове!» Ратники веселились. «Сей мих будет тебе, панове! Хлестанем коней, в клочья тебя порвут, всю внутренность твою вывернет, собакам на харчи, молоденькая, мясо нежное. А, да стой ты на месте, руками не маши, бельбушт арабский». «Кто такой?» — напуская на себя важный вид, спросил Никита. Ему вдруг стало жаль этого юношу, захотелось доброе дело сделать, и он почему-то решил обязательно освободить его. «А хрен его знает! Немец какой-то!» — весело ответили опричники. «А что?» — Никита принялся вдохновенно врать. «Да государь тут ищет одного!» «И к юноше: тебя как зовут?» Юноша поднял глаза, полные слез и мольбы, на богато разукрашенного всадника. Простонал: «Я Викентий Буракевич, из Кракова купец. Вчера только прибыл в Московию. Святая Дева Мария, свидетель, никому плохого я не делал». Никита обрадовался: «Вот, его-то и разыскивает государь-батюшка. Отвязать, да быстро, это чей возок?» Ткнул кулаком мужика, сидевшего на облучке. «Пока отвезешь пленного на земляной вал, ко мне в дом». Вечером того же дня Никита нашел в своем доме польского юношу, рассеянно перебиравшего, каким-то чудом сохранившиеся у него четки. Поляк горячо благодарил своего спасителя. «Пан, я ваш вечный должник. В Московию ни я, ни мой отец вперед не приедем. Это варварская страна, где развлекают царя, убивая несчастных и беззащитных людей. Но если окажетесь в Кракове, мой дом, моя челядь, все в вашем распоряжении, я буду молить о ваших успехах святую Деву Марию». Никита, словно во искупление своих грехов, сделал все необходимое, чтобы поляк добрался целым до своей родины. Он снабдил его деньгами, одеждой и с попутным кортежем отправил к западным землям. Неукротимость. Страстно каялся в своих грехах и государь. Наладив гусиное перо, Иоанн Васильевич, грустно вздыхая, писал в своем завещании: «Тело мое изнемогло, болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет лекаря, который бы меня исцелил. Ждал я, кто бы со мной поскорбел, и нет никого утешающих, я не сыскал их, воздавали мне злом за добро, ненавистью за любовь, увы мне, молитесь о моем окаянстве». Перо брызнуло чернилами. Государь злобно отшвырнул его, ненадолго задумался, сведя брови, потом вскочил, выпил вина, заходил по опочивальне. За окнами еще царствовала темень, а он уже пластался перед домашним богатым иконостасом, метал поклоны, нещадно набивая нисходящую шишку на лбу. «Увы мне, шакалу ненасытному, не человек, а истинно зверь зашел из чрева матери моей. Глаголю тебе с трепетом и надеждой, усмири меня, утишь сердце мое лютое». Рошались слезами умиления от собственной кротости выцветшие голубые очи, сладкое умиротворение не сходило на душу. вздымал он руки вверх, с еще большей страстью вопиял. «Истинно реку! Сатана подтолкнул меня извести патриарха Филиппа. Сам такого никогда бы не выдумал. Или новгородцев сказать, малость побил. Так они, собаки, заговор на меня умышляли. Прости, Господи, меня и исправь неразумного». Вновь шмякнулся лбом об пол, да не рассчитал в горячах. От боли поморщился. И тяжелые мысли вновь как черви зашевелились в больном мозгу. А ведь и Филипп, шейш антихриста, сам подтолкнул меня к греху, ибо поспел воле моей слушаться. Вот и эти в немецкой слободе живут в моем царстве, а сами латиняне гнусные, полные аспидовым ядом. Господи, разве убить бешеную собаку грех? Он нет, вот и тут нельзя отступникам от веры православной потачки делать. Господи, дай мне новых сил на одоление еретиков и изменщиков. С потолка на лысину свалился жирный таракан. Лицо государя исказилось, он изловчился, поймал, растер меж пальцев. «О, злая сила!» — молитву перебил. На колокольне Успенского собора ударили к заутрене. Государь перекрестил лоб. «Слава тебе, Господи! Теперь ж пора в Успенский собор, там складно помолюсь. На людях и молитву доходчивей». И часа 3-4 Иоанн Васильевич на коленях нещадно долбил каменный пол лбом. «Пошли, сын Давидов, смерть всем моим врагам!» В притворе храма, однажды, встретив верного опричника Никиту, вдруг поманил пальцем. «Ты, Никита, зело начитан, премудрости многие превзошел, решил я. Будешь священником и моим духовником, разумеешь? А то наши гордоусы церковные многие противности чинят!» Молча поклонился Никита. Подумал, может, и впрямь так лучше. Не буду в царевых забавах кровавых участвовать. Читать буду жития святых, псалтырь да Евангелие. Эх, сладость душевная!